появился. Привет. Ну а из литературы мы сегодня будем знакомиться с рассказом Кэролин Черри «Повелительница тьмы». По рынку Коринфа. Иногда она останавливалась у прилавков и с довольным видом оглядывала толпы людей. Смерть приняла обличье немолодой женщины в запыленных лохмотьях. Она много путешествовала, о том говорил зажатый в руке посох. Утром побывала в Сирии у знаменитого полководца, потом отправилась в Индию, наведалась в Египет. Кроме того, тысячи тысяч слуг выполняли приказы смерти. Впрочем, все они являлись составными частями ее сущности. Сама же она одновременно находилась на рынке в Коринфе, в маленькой хижине в Германии и на небольшой улочке Рима. Многократные и мгновенные отражения личности, каждая из которых видела мир ее глазами. Смерть нежно улыбнулась ребенку, который заглянул ей в лицо и рассмеялся, но улыбка исчезла, когда мать потащила мальчика прочь, повторяя, что не следует глазеть на незнакомых людей.